Я вчера говорил тост. Здравствуйте, дорогие читатели. Я вчера говорил тост. Как улучшить судьбу? Что для этого нужно? Рецепт очень простой, я вам сейчас его расскажу. Но перед этим расскажу историю. Я говорил о том, что мои знакомые в Испании, у дочери была онкология. Я пытался помочь, но у девочки сложный характер был. Книг она моих не читала. В общем, она умерла. А буквально через месяц, через неделю даже где-то, мне написала письмо одна женщина, и у ее дочери был тот же самый диагноз. Мне стало интересно, вот если я дам ту же информацию, что будет? Я объяснил женщине, что проблемы с челюстью, это, как правило, проблема рта, разговор. Когда человек ругает судьбу, когда он недоволен судьбой, это рано или поздно сказывается и достаточно серьезно. Это может сказаться на ногах, ноги связаны с судьбой. Но когда активно идет неприятие судьбы, когда человек как бы просто на уровне проклятия к своей судьбе, тогда может пострадать и район рта. Я матери объяснил, что к чему. Объяснил, что просто сильное и глубокое недовольство судьбой, ситуацией, близким человеком – это все недовольство судьбой. Нужно просто это недовольство превратить из разрушения в созидание. Энергия разрушения, энергия недовольства, когда уходит внутрь, она становится разрушительной, это убийство. Поэтому не нравится вам ваша судьба, улучшайте. Судьба – это ваш характер. Ваш характер начинает меняться, у вас меняется судьба, но меняется не сразу. Сначала должно быть обретена устойчивость. То есть если вы стабильно выдаете один и тот же результат, тогда начинается изменение. Так вот, как человек меняется? Вот многие говорят, вот как определить, я меняюсь или нет? Очень просто. Изменения происходят на уровне чувств. Если у вас появляются новые чувства, новые ощущения, если вы вдруг замечаете, вот я по себе смотрел, я стал терпимее. Мои обиды стали сначала легче, а потом перестали быть обидами. Они превратились в желание изменить ситуацию, помочь другому, улучшить себя. То есть нужно не раздражением реагировать, не обидой, не сожалением, а активным участием в собственном воспитании и изменении окружающего мира. Поэтому не нравится вам ваша судьба, улучшайте ее. Будьте активными, добродушными, не агрессивными. Ведь что такое улучшение характера? Это гарантия того, что вы не будете обижаться, осуждать и унывать. Поэтому, когда мы понимаем, что счастье в развитии, в изменении себя, в первую очередь, тогда нам легче меняться. Так вот, я все это объяснял женщине. У дочки пошло улучшение. Первые анализы показали онкологию. Потом нужно было, назначили операцию. Перед операцией сделали еще одну пробу, еще один анализ. Я посмотрел, в общем плане вижу, что ситуация улучшается. Я матери сказал. Знаете, возьмите отсрочку, договоритесь с врачами. А там, пока анализы придут, сами решите, что делать. Она говорит, уже все назначено, не хочу спорить с врачами. Я говорю, вы знаете, я с врачами тоже не спорю. Не можете или не хотите договариваться, делайте. Операцию сделали, анализы показали, когда пришли, что там ничего нет, все нормально. И вот я себе задал вопрос, а почему вот женщина сумела изменить ситуацию, а дочке все равно операцию сделали? А потом понял, мать-то работала, менялась, а дочка-то ничего не делала. Поэтому анализы изменились, но операцию все равно сделали. Это поможет дочке поверить в Бога и принять судьбу. Потому что когда есть явный какой-то изъян, который тебя унижает, тревожит. Хорошее средство, чтобы вспомнить о том, что цепляться слишком за свои инстинкты, за свои желания, за свою жизнь не стоит. Есть вещи поважнее жизни, это любовь. Так вот, насчет того, как улучшить свою судьбу. Я как-то посмотрел отзывы после семинара, и там одна дама очень хорошо, красиво написала. Она говорит, почитала я книги и поняла, что нужно быть искренней. И стала искренней быть, только не головой, не словами искренней, не мыслями, а чувствами. Я именно чувства перестала скрывать. И она говорит, у меня резко повысилась интуиция. Просто стала все чувствовать. Больше она ничего не написала, но я удивился, честно говоря, был рад, что она очень четко подметила связь повышенной интуиции и улучшения своего характера. Какое отношение интуиция имеет к судьбе? Очень простое. У кого хорошая судьба? У того, кто чувствует, что будет завтра и послезавтра. Тогда человек интуитивно принимает правильное решение и оказывается в выигрыше. Это первое. Второе. Для того, чтобы чего-то добиться, нужна энергия. У меня есть лекции о том, как поднять энергию. Но есть один существенный нюанс, о котором я не говорил. Вот смотрите. Вы поднимаете энергию, она вас зашкаливает. Вы можете горы свернуть. Но у вас слабая интуиция. И вы делаете какие-то действия, которые могут вам нанести вред, потому что вы неправильно себя ведете. И вот в этом случае, чем больше ваша энергия, тем больше у вас будет проблем. Это подобно тому, как человек, который ездил на «Жигулях», говорит, дайте мне помощнее машину, дайте мне самую мощную. Ему дают «Формулу-1». Он садится, а интуиция у него, то есть умение водить машину, такие же, как на «Жигулях», что с ним будет? У него будут проблемы. Единственное его спасение, это чтобы кто-то машинку сломал, эту «Формулу-1», и чтобы она еле-еле ехала, тогда он выживет. А так он разгонится до 250-300, и у него появятся точно проблемы. То же самое с нашим организмом. Если у человека низкая интуиция, если у него неверное мировоззрение, то повышенная энергия – это его болезнь и смерть. Поэтому идет перекрытие энергетических возможностей. Человек пыхтит, пытается поднять энергию, у него ничего не получается. Поэтому мало иметь энергии, нужно правильно ее направлять, нужно видеть, куда направлять, и не делать ошибок. Так вот, ошибки мы делаем тогда, когда у нас слабая интуиция. А слабая интуиция у нас тогда, когда мы агрессивны. Когда мы неискренни. Неискренность – это корыстность, это уже агрессивность. Мы неискренний человек, он уже пытается другого подчинить, раздавить, то, что называется, извлечь пользу. И это уже агрессивное настроение, которое рвет единство. Любовь – это единство. Когда у нас в душе любовь, нас пускают тонкие планы. Когда мы отрекаемся от любви, то мы автоматически, я смотрел, как только человек давит себе любовь, у него растет агрессивность. Это закон. Так вот, человек, отказывающийся от любви, то есть от искренности, потому что любовь предполагает искренность, он становится агрессивным, и допуск в тонкие планы для него закрывается. Соответственно, говорить о благополучной судьбе сложно. Поэтому на самом деле, почему еврейский народ достаточно, скажем так, успешен во многих делах, и в денежных в том числе? Потому что выполнение заповедей, которые говорят «не убей, не укради, не завидуй, не лги», оно формирует внутреннее состояние человека таким, что он не агрессивен Богу, он не агрессивен тонким планом. И у него повышается интуиция. У 20 ведущих бизнесменов Америки проверили интуицию, она у них у всех на порядок выше. А что такое интуиция? Это доступ к тонким планам, где находится наше будущее. Так вот, для того, чтобы улучшить свою судьбу, нужно уметь помогать судьбе, улучшать ее, но не злиться, не сожалеть и не сетовать то, что называется, на судьбу. Еще есть один очень важный момент. Касается он вируса, многострадального вируса. Дело в том, что, представьте, собаки дают команду вперед, а потом через несколько секунд дают команду назад, потом опять команду вперед. Что получается? У нее будет ступор. Она сядет, и она ничего не будет понимать. Вот так же действует наше подсознание. Дело в том, что подсознание – своя логика, свой режим работы. Если подсознание медленно раскручивается, оно долго крутится, огромная инерция. А сознание, наоборот, как маленькое колесико, оно быстро принимает, отдает, меняет свои, так сказать, направления. Что здесь такого опасного? Оказывается, нами руководят определенные образы, чувства, спрессованные в образ, которые дают нам модель мира. И вот в рамках этих образов, в рамках модели картины мира мы живем. А вот теперь представьте, вот в этой картине мира мы знаем, что что-то делать плохо нельзя. И у нас внутри подсознания восключается красная лампочка, табу, этого делать нельзя. А потом нам кто-то говорит, делай, ничего страшного, это можно. Что происходит? Мы головой говорим, что это можно, а наше подсознание выдает, это нельзя. Идет ошибка. Что в результате? В результате включается программа самоуничтожения, самоликвидации. То есть, если сознание пытается идти против сознания, то и включается режим уничтожения более слабого. Сознание неимоверно слабее подсознания. Я думаю, вы это понимаете и знаете. Я уже много об этом раз говорил. Поэтому человек, включающий механизм сшибки с подсознанием, раскручивает у себя программу самоуничтожения, у него падает энергия, он болеет, умирает, он ищет сам себе пути для смерти. Чем он умнее, тем и хуже выберет дорогу. Причем ни один врач ему не поможет, потому что эта программа работает подсознанием и достаточно мощно, и никакие лекарства ее не остановят. Чему я это говорю? Вот смотрите. 2000 лет человечество знало, что гомосексуализм – это есть зло, это есть грех. 2000 лет люди знали, что воровство, ложь – это грех, это зло. Кровосмешение – зло, педофилия – зло. И это сидит все в нашем человеческом подсознании. И вдруг, 10-20 лет назад, это стало нормой. И те, кто эту норму принимает, включают у себя программу самоуничтожения. Вот я думал, почему европейские политики ведут себя по отношению к иммигрантам самоубийственно для себя и для своих стран. Ответ простой. Они ищут смерти. Потому что та ошибка, которая идет при неправильном восприятии мира, она кончается только одним – самоликвидацией. Что касается коронавируса. Вот смотрите. Раньше были шум, крики, гам. Ах, мы не примем, мы никогда не возьмем этих паспортов, мы никогда не будем брать этот ННН, 666, шестерки, истерика, паника и так далее. Что дальше? Потихоньку все приняли, получили, и уже все забыли об этих всех проблемах. То же самое с этой прививкой. Что происходит? Вот смотрите. Раздувается в интернете, по всем таким средствам массовой информации неофициальным. Прививка – это опасно, это зло, это чипирование, это программирование, это уничтожение и так далее, и так далее. У человека возникает образ, что это очень неприятно, что это зло. А потом в театр идет, нужен QR-код. Туда куда-то пройти, в санаторий, нужен QR-код. Что-то сделать, куда-то поехать за границу, нужен код. Все равно заставят. Все равно эти прививки будут делаться. Что в результате получается? Человек, который внутренне боялся, а внутренне считал, что это зло, и закрепил это в своем подсознании, когда он начнет делать прививку, у него включится программа самоуничтожения. Я не о том, что нужно делать или не делать прививки. Во-первых, давайте логически рассуждать. Когда страны борются за деньги, гигантские деньги, потому что никаких нет ни испытаний, ни проверки лекарств, ни отчислений. 10 лет испытаний обычного лекарства, а здесь сразу же. Деньги чудовищные на этих прививках делают. И когда страны борются, за деньги, поверить в то, что они все объединятся для того, чтобы уничтожать свой народ, мы до этого еще не дошли. Это первое. Второе. Дело не в прививках. Если мы не изменим свое мировоззрение, если для нас у нас будет материалистическое мировоззрение, которое тело ставит во главу всего, если мы не понимаем, что такое вера в Бога, то поверьте мне, не этим, так другим нас застанут и истребят. Нужно не забывать, что мировым правительством управляет Бог. Если такие изуверские темы начинаются об уничтожении большей части человечества, то причина-то, наверное, не только в них, а и в нас. Чего нужно Богу от нас? Нашей смерти нет. Бог хочет, чтобы мы к Нему вернулись, чтобы мы обрели любовь. Если мы этого не хотим, а думаем только о своем теле, и начинаем паниковать только когда дело касается физического существования, забывая и спокойно расслабляясь, когда убивают нашу душу, то у нас будут проблемы. Поэтому еще раз хочу напомнить фразу Христа: «Не бойтесь убивающих тело, бойтесь убивающих душу». Так вот, научно-технический прогресс, который ликвидировал понятие «душа», техника – это тело, наука – это дух. А где душа? Вот этот научно-технический прогресс нас и убивает. Когда мы изменим свое отношение к Богу, когда мы реально будем верить, вера – это устремление, это уподобление Богу, это развитие, это изменение характера, а не ожидание чего-то. Когда мы реально будем меняться внутри, тогда будет меняться и судьба, и окружающий мир, и тогда и на внешнем уровне наша борьба даст какие-то результаты. Поэтому все исходит из любви и возвращается к любви. Нужно не паниковать, страх разъедает душу. В Библии сказано: боящийся не искушен в любви. Поэтому не надо бояться, не надо переживать за будущее. Нужно искать способы улучшения ситуации, в первую очередь, внутри себя, потому что наше внутреннее состояние определяет то, что с нами произойдет и происходит снаружи. В первую очередь, приведение своей души в порядок, своего характера, а потом уже любые возможности для того, чтобы улучшить окружающий мир. Это и объединение людей, это выдвижение новых идей, объединение вокруг идей новой цели, это осознание того, что мы должны объединяться, что мы должны, голосовать за тех кандидатов, которых мы считаем порядочными людьми, для тех, которые демонстрируют заботу о ближнем, а не только о себе. Средств много на самом деле. Но самое главное средство – это когда все начинают понимать, для чего мы живем, откуда мы пришли, кто мы такие и куда идем. Вот если это мы начинаем понимать, никакие политические, военные силы и прочее не смогут противостоять. Потому что в Библии сказано: вначале было Слово. И когда мы правильно начинаем воспринимать мир, это самое главное оружие. Вот я этого хотел бы, чтобы и добились, и это реализовали. Поэтому начинаем с того, что признаем: все божественно, все случается, все происходит не для того, чтобы нас наказать, а для того, чтобы нас привести к любви и к Богу. Учимся реагировать не озлоблением, не сожалением и страхом, а энергией, оптимизмом, радостью и готовностью меняться. И тогда у нас все получится. А теперь практика.